Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Все началось внезапно, когда Христос молился, а трое его учеников, побежденные дремотой, спали. Позднее, в таких же обстоятельствах, когда Господь будет молиться, трое тех же самых учеников будут скованы сном. Господь разбудит их, и они увидят лицо его, скорбное до смерти. Сейчас он также будет их, но их окружает свет его славы. Пробудившись, они увидели славу его, говорит Евангелие, и двух мужей, Моисея и Илию, рядом с ним. Это было ослепительное сияние. Оно недолго продлится, но его след, одновременно радостный и скорбный, отметит их навсегда. Он пройдет через все испытания их жизни до того дня, когда они узнают этот свет на лице воскресшего Христа. Сияние этой славы Христовой остается сокрытым в их сердцах и будет присутствовать в глубинах их взора. А теперь, потрясенные увиденным, они оказываются совершенно вне себя. Видение Христа в славе сделало их другими людьми, опрокинуло их, повергло ниц на землю. Мы слышим в Евангелии, что они не знают, что говорят. Из уст апостола Петра исторгается восклицание: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею, одну Илии». Кажется, Петр забыл, где он находится, на вершине горы, на непригодной для жительства земле. Но это не интересует Петра, его интересует исключительно только Христос, которого он любит, который сейчас такой же, как всегда, и совершенно другой, и в то же время еще более истинный, более подлинный, более соответствующий, чем обычно, тому, что он есть, такой, какой он всегда в себе и пред лицем своего Отца. Да, воистину, хорошо быть рядом так со Христом, в сиянии Его славы, погружаясь умом и сердцем и зрением в океан этого света. Петр хотел бы жить здесь всегда, чтобы никто не мог отнять от него его радости. Это желание Петра не может казаться нам странным. За одно мгновение сияния славы Христовой, за дар предощутить его, мы готовы навсегда поселиться на этой высоте. Любовью Христовою уязвившись, мы готовы взбираться на сколь угодно высокую гору и преодолевать какие угодно преграды, чтобы благодать Христова, которую мы однажды вкусили, была дана нам еще раз. Отныне для нас все тоже стало другим. Малый раскаленный уголек, попавший нам в сердце от пожара преображения, продолжает нас тихо жечь, под пеплом обыденных наших забот. И всякий крещенный человек, даже если он никогда не видел этой славы, носит в своих сокровенных глубинах желание увидеть ее. Но напрасно хотел Петр устроить свою кущу на Фаворе, чтобы продлить немного видение. Все совершится в свое время, и Бог не оставит Петра одного. В момент, когда облако закроет Христа перед его взором, он услышит голос Отца: «Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Ибо Христос не один в своей славе, Он сияние славы и совершенный образ Отца Небесного, Отца Невидимого, который становится видимым в Своем Сыне, Отца, который говорит, но говорит через Слово Своего Сына. Его слушайте. Когда свет преображения погаснет, останется Христос. Евангелие уточняет: один Христос. Ибо для того, кому блеснул луч славы Христовой, и для того, кто живет желанием увидеть Его, все другие светы тускнеют. И точно так же для того, кто познал хотя бы одно слово Христово, или вернее был познан им, все другие самые прекрасные слова угасают. Его слово всегда с нами. И если однажды горели наши сердца, когда Он говорил нам, это слово будет продолжать нас жечь изнутри до конца наших дней. Нет огня более неугасимого, чем этот. Нет раны более неисцелимой. Но не бывает и более великой радости. Да, воистину хорошо быть здесь, рядом со Христом, и слушать Его. Здесь нам надлежит устроить наши кущи и пребывать в Его славе. Аминь.